Менеджер Леха. Пальба началась настолько внезапно, что он чуть не подпрыгнул от такой неожиданности. Надо признать, что все силы и все внимание уходили на то, чтобы не брякать и не греметь всем развешенным на нем добром. Вот и получилось так неприкольно. Идти было трудно, хотя, не без гордости отмечал про себя потомок, за последнее время он явно прокачал перк выносливость, и теперь марши уже не выматывали так, как в первые дни. Единственно, трофейные сапоги намяли ноги, хотя вроде и по размеру вполне комфортны были. Но вот подъем мяли, как умно пояснил знающий Середа. Колодка у них другая, под европейскую ногу, а у европейцев стопа плоская, потому вот так выходит. Не так, чтобы уж было больно, но неудобно. Еще хорошо, что навострился портянки наматывать. Не такая уж сложность оказалась, а стопу берегли куда лучше, чем носки, странно было убедиться в этом самому. После дневки сил прибавилось, организм, получив отдых и жратву, быстро восстановился, и теперь Леха чувствовал себя вполне на коне. Ну, может и не на коне, а чуточку конем, вьючной лошадью. Больно уж много чего тащить пришлось. Обросли добром, а бросать жалко, за что не схватись, все нужное. Самое главное было не бренчать при ходьбе, что сначала казалось задачей невыполнимой, но после того, как Жанаев и Семенов поколдовали над положенным ему для таски и носки добром, оно как-то удобно разместилось по телу, и даже немецкий бачок от противогаза перестал изображать из себя погремушку. Середа немного ехидничал по привычке, но ничего не заподозрил, так как был уверен, что в авиации все эти самолетные писаря-хвостокруты ходят как бари в носках и вообще нос задирают, а на что толковое не очень способны. При первых же выстрелах Леха и сам не понял, как оказался на обочине в кустах. Но сидел бодро, хотя сердце застучало сразу молоточком. Винтовку успел с плеча сдернуть, и теперь хоть памятник с него лепи. Разве что, наверное, в глазах немного испуга было, потому как оказавшийся рядом бурят глянул мельком и автоматически успокоительно кивнул головой, дескать, не боись, салага. Еще различил в кустах ствол пулемета, который Семенов успел установить на сошке и развернуть в сторону стрельбы. До Середа вроде пистолет свой из кобуры вытянул, а выстрелов больше и не было. Вот и думай, что делать. Лехе страстно захотелось попятиться задом в лес подальше и поглубже. Но все сидели, настороженно ждали чего-то. Стрельба-то совсем неподалеку была, метров 300, наверное, не дальше. Хотя если б кто спросил менеджера, почему он решил, что 300, а не 400, не ответил бы внятно. Но вот для себя решил, что так 300. Ну и дождались. Со стороны стрельбы из-за поворота выкатился здоровенный немецкий Мерседес, точно такой же, что запомнился Лехе в первый час плена. Громадный, открытый. Только у этого на радиаторной решетке не было трехлучевой звезды. Тут потомок спохватился. Встряхнулся мысленно, не о символике думать надо. Потому зачем-то крепче сжал теплое дерево винтовочного ложа, успел подумать, что из винтовки не стрелял ни разу. Потом удивился, что джип этот, который вроде как кабриолет в придачу, едет уж очень тихо, слышно только умиротворяющее «шлеп-шлеп-шлеп». Ага, колесо продырявлено, спущено резиной хлопает по дороге, да внутри что-то побрякивает тихонько, крутится что-то замирающее, ну да и понятно. Досталось машинке изрядно, пар валит из пробитого радиатора, ветровое стекло все в дырах. Стрелять? Не стрелять? Леха отчаянно скосил глаза, увидел жанаевский затылок, попытался разглядеть Семенова, но не преуспел. А ствол пулемета так и смотрел в ту сторону, где стреляли, не на медленно прокатившийся автомобиль. Глянул в величественно чапающий мимо агрегат, благо странный этот джип не имел дверок вообще. Увидел, что немцев внутри вроде бы двое. Причем один вроде как на другом лежит, и оба в кровище. Собственно, странного цвета карминовую кровищу он сначала увидел, потом немцев, фоном. Пар из радиатора мешал разглядеть. Авто, заметно замедляя ход и уже с большими промежутками делая свое «шлеп-шлеп-шлеп», укатилось по дороге дальше, но недалеко. Шлепание стихло почти совсем рядом, а вот замирающее жужжание с побрякиванием ухо еще слышало. Тут ощутил толчок локтем, увидел, что бурят явно намылился к вставшей машине бежать и зовет с собой. Подхватился, сбросив с плеча лямку с грузом, и припустил за азиатом, по возможности стараясь не трещать кустами. Так осторожничал, что не доглядел, и получил хлестнувшей веткой прямо по носу, аж слезы выступили. Жанаев показал рукой, что пойдет с другой стороны, ткнул пальцем в тускло поблескивавшего на груди у Лехиного кителя вермахтовского орла, и менеджер кивнул, поняв, что ему в немецкой одежонке к недобитым немцам сподручнее подходить. И немедленно двинулся к сереющей сквозь негустую листву коробке немецкого джипа. Шел бесшумно, как учил его Семенов, чувствуя себя при этом трехглазым Сэмом Фишером или просто матерым ниндзей. Аккуратно вышел сзади, увидел голову шофера, тот вроде как шевелился немного, полувывалившись из машины. Подкрался неслышно и невидно, встав так, что до головы в кепи стволом дотянуться можно было. Присмотрелся и чуть не плюнул от досады, потому что чертов водитель был явно мертвее мертвого. Полусидеть, полулежать в такой перекошенной, неудобной позе мог только неживой. Хмыкнул про себя, подумав, что так ведь и не решил, что делать стал бы, окажись немец только раненым. Распрямился, удивляясь тому, сколько из немца кровищи вылилось, и тому, что на простреленном в нескольких местах мундире немца висела просто гирлянда весьма солидных вроде наград, но наград маленьких по размеру, даже легко узнаваемый железный крест был мацепусеньким, хотя явно настоящим. Постранился брезгливо, чтобы тянущаяся изо рта у покойника кровавая длинная тягучая нитка не попала на сапог, и дернулся, услышав странный шорох совсем рядом. Вскинул взгляд и обалдел, потому как совсем близко, вот только капот автомобиля разделял, стоял второй немец в такой же форме, что и дохлый, тоже зеленоватый, странного вида, но этот стоящий фриц был живеханек, только из левого плеча кителя торчали какие-то клочья и рукав пропитан кровью. Но держался этот второй немец куда как бодро и скалил зубы в кривой какой-то поганой улыбке. Нехорошая была улыбка, чего уж. Точно так же улыбались гопники, отбуцкавшие Леху пару лет тому назад и отжавшие у него мобилку. И в здоровой руке чертов немец держал явно парабеллум, черно-блестящий и почему-то показавшийся на первый взгляд меньшим по размеру, чем сокровище Середы. От этого зрелища у Лехи дыхание перехватило и сердце ёкнуло. Забыл, черт его дери, пока подкрадывался, что пассажир же еще был. Двое немцев в машине ехало. А тут все внимание на дохлого шофера, а второго прошляпил самым безбожным образом, как нуб какой-то. Ниндзя подслеповатый, мя. И стыдно, и страшно, люто страшно. Немец все так же мерзостно улыбаясь, медленно-медленно, словно в фильмах Джона Ву, стал поворачиваться к Лехе всем туловищем. «Сейчас встанет поудобнее и в упор забабахает, и все, финиш, приплыли, суши весла!» Пробило ледяным морозом по хребту, а ладони моментально взмокли. Краешком сознания менеджер удивился такой странной реакции организма, но так, вскользь, потому как тут только вспомнил, что у него в руках карабин системы Маузера. Сам не понял, как вскинул, чуть не упираясь стволом прямо в скалящуюся морду фрица, как нашел и нажал спуск. Адски ударило грохотом по ушам, на конце ствола пыхнуло нежным эфемерным венчиком маленькое розовое пламя, тут же сменившееся таким же нежнейшим прозрачным дымком. И сразу произошло так много событий, что впору на сутки растянуть, и то мало не покажется. Немец вроде как удивленно вскинул брови, округлил глаза, и тут же его лицо странным образом исказилось, вмявшись внутрь, словно было резиновой маской, угрожающе вывалив глаз и оскалившись совсем уж непотребно, словно бэтменовский Джокер. Только вот зубы во рту как-то странно сместились, группами по 3-4, отчего во всей этой резиновой морде появилась нечеловеческая жуть. Криво сидевшая на голове фуражка кокетливо порхнула в бок, вращаясь вокруг своей оси, словно НЛО. А от головы отскочил здоровенный кусок и махнул длинными волосами, отлетая почему-то вверх и в сторону, вместе с какими-то серыми комьями и длинными, багрового цвета, брызгами. Немца почему-то не отшвырнуло в сторону, как должно было бы быть по фильмам, судя. Он постоял доли секунды, а потом сыпался вертикально вниз, словно из него выдернули моментом весь скелет. Но Лехе было не до того, потому как что-то резко, сильнее, чем кулаком, со всей дури жахнуло его в плечо, и больно, и неожиданно, так что первой мыслью было — в него тоже кто-то выстрелил. Недоуменно глянул на то место, увидел прижатый к целому вроде совершенно плечу винтовочный приклад, убрал винтовку. Нет, все целое, но ломит сильно. Секунду тупил, потом догадался, это у винтовки отдача такая. Охренеть! Это ж как из нее выпустить сотню патронов-то? Это же от плеча пюре останется. Ошеломленно покивал головой, с огорчением глядя на такой, как оказалось, свирепый карабин. Услышал знакомое шипение, глянул. Точно, Жанаев вылез тоже к машине, винтовку за плечо забрасывает, глядя на невидимого с этой стороны немца. «Тот готов?» — спросил бурят. «Ага», — ответил потомок. «И этот готов», — уведомил азиат, мотнув головой на пассажира. «Ну да, а то Леха сам не понял». «Заряжен?» — глянул на винтовку. «А?» — несколько одурело, — спросил менеджер, потирая сильно ушибленное плечо. «Винтовка заряжен?» — повторил Жанаев и сделал весьма узнаваемый жест передергивания затвора. «А, не, сейчас!» — сообразил Леха, и, схватив раскрытой ладошкой гладкий полированный шарик рукоятки затвора, себе на удивление как-то ловко выдернул слегка еще дымившуюся гильзу с темным закопченным пояском у рыльца и загнал блестючий остроконечный патрон в ствол, благо затвор ходил мягко и легко. «Заряженного Бог заряжет», — подмигнул бурят, приседая рядом с мертвецом и тут же поднимаясь, уже с пистолетом в руке. Потомок кивнул, подумав про себя. «Ну да, девайс дружелюбный к пользователю и интуитивно понятный, но дерется, блинская сволочь, не по-детски». Про себя решил, что если придется еще стрелять сегодня, будет стрелять от пояса, пока в бойске, плечо-то явно рассадил. С трудом превозмог острое желание полезть под одежду, разглядывать фуфел, вспомнил, где находится, и тревожно глянул на вертевшего головой напарника. С дороги и впрямь доносились голоса как раз там, где Семенов и артиллерист остались. Слышал, правда, Леха не очень отчетливо. От выстрела у него ухи заложило, и потому все было как из-под воды или сквозь подушку. Жанаев не выглядел сильно обеспокоенным, но тем не менее вид у него был настороженный, и свой винтарь он держал привычно и ухватисто. Видно было, что готов применить моментально. Показал, что он сядет тут, позырит за безопасностью, а Лехе показал на машину. Но помародерить менеджер был готов в любой момент, потому тут же принялся за осмотр битого тарантаса, сразу же оценив и продырявленное колесо, и разбитое стекло, которое было все в трещинах и свисало какими-то клеенными, словно ломтями. Понял, что видит допотопный триплекс и воняющий каленым маслом и пригорелой резиной пар, или дым, вливший еще, хотя и слабее, из простреленной машины. Сунулся назад, увидел пустой держатель как раз для запаски, полез в багажник, тут выглядевший словно сундук деревянный. Прямо сверху уютно покоился чехол из потертой кожи, явно с оружием. Вытянул из чехла почти такой же карабин, что и за спиной теперь висел, но явно более изящный, куда тщательнее отделанный и не имевший креплений для штыка. Карабинчик этот сразу же очень понравился менеджеру. Удобный, старательно вылизанный и легкий. Ясно, что такой при стрельбе не будет долбать так в плечо свирепой отдачей, как грубый тяжеленный армейский карабин, который обычной винтовке разве что покороче немного. Леха сразу влюбился в найденное им оружие. Да и вообще настрой был, словно после стакана шампанского, аж в голову ударило. Опять победил. Опередил фрица с выстрелом. А теперь вот наследство досталось. Чувствуя себя Робинзоном Крузо, который обшаривает выброшенный на мель богатый чужой корабль, Леха стал вытягивать из здоровенного сундука багажника другие загадочные, но от этого не менее ценные предметы. Выволок явный ручной насос, брезентовую сумку, в которой что-то металлически брякало, сунул нос, гаечные ключи и инструменты, потом ухватил какие-то ремни, потянул и вывернул из глубин аккуратный рюкзачок с удобными широкими лямками, от которого тут же потянуло густым и вкусным колбасным духом. Сглотнул слюну, рюкзак поставил отдельно, положив на него глаз и решив, что точно махнет чертов футляр-контейнер от противогаза на такую вот вещугу. Дальше чуть не сорвал себе ногти, пытаясь выдернуть с самого дна аккуратный деревянный ящик, неожиданно оказавшийся очень тяжелым. Понял, что не сумеет, стал выкидывать мешающие тряпки, которые оказались куском брезента и парой одеял, на ощупь теплых, шерстяных. Вот сейчас детское ощущение «клад нашел» стало еще более сильным. Под одеялами оказался здоровенный, странного вида чемодан, солидный, добротный и неописуемый словами. Он как раз и мешал ящик деревянный дернуть. Не без труда, крякнув от натуги, вывернул этот чемодан и поставил его к рюкзаку. Только собрался раздербанить кучу всякого разного добра и, наконец, подтянуть наверх таинственный деревянный ящик с приклеенным сверху листом, исписанным типографским готическим нечитаемым шрифтом, как прямо из-под рук высыпались сверкающей струйкой латунные патроны, до того таившиеся в неприметной зеленой сумке. Подхватил один, удивился. Пулька была непривычного вида, тупорылая, и сам патрончик хоть и походил на виданные раньше, но явно отличался от всего ранее менеджером виденного. И тут же вздрогнул, услышав незнакомый голос, сказавший радостно: «Ротфронт, комарат!» Понял, что верно подоспели те, кто по машине стрелял, и сильно огорчился, делиться придется. Делиться не хотелось категорически. Высунулся из-за машины, точно, двое незнакомых, один молокосос кукольного вида, второй матерый жучара. Молокосос явно офицер, радостно лыбится и держит на уровне головы сжатый кулак. Такое, если Леха не ошибался, означало у спецназа «замри». Но паренек этот не походил на спецназ, и потому потомок только кивнул ему головой и оповестил стоявшего тут же Семенова, что нашел ружье и патроны. Дояр ничего не ответил, вместо него полез с вопросами второй незнакомец, жилистый, въедливый даже внешне мужик. Его интересовало, может ли это ведро простреленное ехать, но чудак одно слово, сам без глаз что ли. Любому же ясно, что таратайка свое отъездила, о чем Леха тут же и поведал в доступной для понимания форме. Радость у кукольного командира увяла, кулак он опустил и уже спокойным голосом сказал, что машину надо откатить сейчас же подальше в лес, а не разводить тот на виду ярмарку-барахолку. Спорить с этим не приходилось, это менеджер признал сразу. Переглянулся с Семеновым, тот мотнул головой, чтобы Леха взялся за руль и, соответственно, рулил. Остальные быстро закинули второй труп на сидушку, ухватились за авто, приготовившись толкать. Потомок аккуратно отпихнул тяжеленного и словно оставшегося без костей мертвого водителя, так чтобы не заморал Лехе одежку своей кровищей, взялся за руль, таки тут же испачкав ладошки в вязкой и липкой крови, которую на черном рулевом колесе не увидел, а забрызгано было густо, и вывернул в нужную сторону. На тихое «раз-два» взяли, раскачали и стронули с места тяжеленный этот агрегат. Но катилась машина тяжело, трудно, и пока оттортали поглубже в лес, чтоб хотя бы дорогу не видно было, употели. Только тут Леха спохватился, что придется за вещами, выдернутыми из багажника, бежать. Но хитро ухмыльнувшийся Жанаев подмигнул ему узким глазом, и потомок успокоился. Пока он тут брезгливо тыркал превратившегося в мешок с водой водителя, бурят запихал все обратно в багажник. Сообразил. «Какие у вас планы?» — тем временем спросил игрушечный командир у Семенова. «Мы выполняем приказ командования. Доставить к своим этого старшину ВВС», — кивнул невозмутимо на Леху Дояр. «Вот к своим вы его и доставили. Поступайте в мое распоряжение», — приказным тоном сказал юнец. «Вы неполномочны отдать такой приказ, товарищ лейтенант», — спокойно и даже где-то философски заметил Середа. «Полномочен», — парировал молокосос, оказавшийся лейтенантом. «Отменить приказ имеет право только командир или начальник его отдавший, либо вышестоящий прямой начальник. Вы в нашем случае не являетесь прямым начальником», — тем же рассудительным тоном пояснил артиллерист. «Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от старшего командира новый приказ, который помешает выполнить первый, он докладывает об этом начальнику, отдавшему новый приказ, и в случае подтверждения нового приказа выполняет его. Это если вы решили устав цитировать. Я вас слышал, предыдущий приказ понятен, в настоящий момент я здесь старший командир», — усмехнулся молокосос. Середа открыл рот, желая продолжить светскую беседу, но сказать ничего не успел. «Это, мужики, хватит пар пускать, нам нужна ваша помощь, у нас двое тяжело раненых, а машину взять не вышло, факт», — хмуро буркнул жилистый. Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан проявлять разумную инициативу, глянув на Семенова, пошел на попятный Середа. Леха только глазами захлопал. Совсем недавно ходил в кино, там как раз бондарчуковский фильм шел, и в подобной ситуации советский офицер и, по совместительству, герой-любовник в раз застрелил засомневавшегося в его командирскости постороннего морячка. А тут даже за оружие никто не схватился, и разговор велся спокойно. Игрушечный лейтенантик, в отличие от практичного Лехи, стал что-то смотреть в салоне. А вот менеджер тут же снова полез в багажник. На этот раз все прошло куда быстрее, потому как и Семенов, и Жанаев помогали, а вот Середа что-то с лейтенантиком возился. Когда гора груза была разложена у машины, Леха обратил внимание на то, что и артиллерист, и лейтенант увлеченно рассматривают что-то, видимо, вытащенное из кожаного портфеля, что стоял у их ног. И больше всего это что-то было похоже на карту. А жилистый суконец тоже в багажник лазит, и вроде как это по-хозяйски. Тут до Лехи дошло, что ситуация осложнилась. Хоть он в армии не служил, но дисциплинка в фирме имелась. И ее служивший раньше в армии манагер из соседнего отдела ругал куда как более жесткую, чем в армии. То есть теперь они попали под начало этого фарфорового красавчика только потому, что у лейтенантика этого звания выше. И значит теперь командовать будет этот малолетка. Такой расклад потомка озадачил и обеспокоил. А еще в придачу Семенов вроде как свое выполнил, сбагрил проблему старшему. Оно бы и ничего, но проблемой был сам Леха, и такой подход отдавал излишне личным делам. «Как же вы вдвоем двоих тяжелораненых перли?» — негромко спросил Семенов жилистого мужика. «Нас больше было. Двое пару дней назад без вести пропали. Да к тому же заболел один из наших, лихоманка какая-то привязалась». «Так что у нас один тяжело раненый, а другой заболевший, факт», — так же хмуро отозвался мужик. «Хотели, значит, машину захватить и на ней дернуть?» — показал понимание ситуации Семенов. «Ага». «Хреновая у вас засада получилась», — заметил Даяр. «А немец ушлый попался. Видишь, с каким иконостасом сидит. Еще той войны, видать, хватил. Мы деревце на дорогу свалили, вроде как ветром рухнуло. Так сообразил, сволочь, сразу». Смаху ухитрился проскочить, битая волчара. Понял, как они проскочили, так и пошло все наперекосяк. Хорошо вообще не ушли. Во-во, согласился жилистый, вытягивая тяжеленный деревянный ящик. С харчами у вас, похоже, не важнец, проницательно заметил Семенов. В корень глядишь, прям Илья пророк, факт, невесело улыбнулся жилистый. Бендиберя, вы там закончили? Раздался приглушенный голос лейтенанта. Никак нет. «Много тут всякого». «Давайте быстрее, нам еще до ребят добраться надо, пока не стемнеет совсем уж», — поторопил юнец-командир. «Строгий?» — в полголоса как-то по-заговорщицки спросил Семенов. «Правильный и толковый», — не принял тон мужик с самозарядкой. Семенов переглянулся с Жанаевым. Обоим как-то сразу в голову пришло, что пока невелики успехи у этого толкового лейтенанта. Войско подрастерял, жратвы нет. С патронами, похоже, тоже швах. Красно-коричневые подсумки для магазинов к СВТ у мужика Сухощавого не отвисали грузно, как бы им полагалось, если бы они были набиты патронами. Да и мешок с запасным диском на поясе у командира подпрыгивал при движении достаточно легко. Но и засада прошла по-утырски. Немцев не до конца завалили, да и машину покалечили. Нет, пока полностью доверять правильному лейтенанту ни Семенов, ни Жанаев не собирались. С другой стороны, раненого не бросил, это ему в плюс, и головой ради своих подчиненных готов рискнуть, тоже в плюс. Впрочем, хотя Леха это все и понимал, а все же как дальше с лейтенантиком дела пойдут, одному богу ведомо, возможно. «Старшина, вы умеете колеса снимать?» — услышал Леха вопрос, повертел головой в недоумении. Потом сообразил, что старшина — это он сам и есть. Откликнулся, сообщив, что вообще-то да, умеет. «Тогда давайте, снимите пару», — велел лейтенант и тут же о чем-то заспорил с Середой. Судя по приглушенным отрывкам разговора, весь спор был о том, где это находятся бравые окруженцы. Артиллерист, как оказалось, карту тоже читать умел и потому обладал своим мнением. Недоумевая, зачем Летехе запонадобились колеса с автомобиля, Леха подобрался к тачке с домкратом, у отца на «Жигулях» такой же был почти, нашел подходящий гаечный ключ и принялся за отковыривание колес старотайки. Это дело было ему знакомо. Его отец несколько раз заставлял сына переставлять колеса с одного места на другое, чтобы, дескать, протектор стирался равномерно. Ну, вот и пригодилось. Скоро машина перекосодрючилась еще больше, улегшись на брюхо. Вид у нее теперь был совсем сиротский. Трое потрошителей багажника разобрались с тем, что в нем лежало. Леха с грустью слушал их разговоры, не без основания полагая, что чертов лейтенант вместо веселого копания в свалившемся с неба кладе всучил ему не шибко радостную работенку. «Это что в этих банках?» — донесся до его ушей вопрос Семенова. «В этих у немцев хлеб консервный». «Заливаешь, ефрейтор!» «Спорим, хлеб? Мы и такое уже и дали, факт. Оно невкусное, но брюхо набить можно. Точно говорю, хлеб!» «В жестяной банке?» «Точно так, в жестяной». «Снял я колеса», — сказал Леха лейтенантику, кося глазом на разгребающих сокровища сослуживцев. Душой он уже был там, с ними. Березкин оторвался от карты, почесал подбородок, покрытый еще детским пушком, и приказал: «Спустите камеры, разбортируйте колеса и камеры покомпактнее сложите, и насос не забудьте». «Я извиняюсь, а зачем?» — удивился невоенный человек Леха. «Когда выйдем к своим, я с вами позанимаюсь строевой подготовкой, а то смотреть на вас страшно и слушать вас жутко. Я слышал, что там, где начинается авиация, кончается дисциплина, но удивлен тому, насколько поговорка верна. Вы что, уставов вообще не читали?» «Читал, товарищ лейтенант», — отчетисто и по-военному рявкнул тихонько менеджер. «Тогда мне совсем непонятно, почему вместо выполнения приказа вы вступаете в дебаты. Исполняйте! Кругом!» «Есть!» — удивленно сказал потомок и поплелся выполнять темный приказ. Сначала-то ему казалось, что новодельный командир собирается какую-то телегу спроворить, но видно, что-то другое у того было на уме. «Вы поворот делаете через правое плечо», — горестно вздохнул сзади лейтенант. По тону выходило, что уж лучше бы Леха ему на сапоги высморкался. Менеджер понял, что с этим юнцом кашу он не сварит. И ведь повернулся-то он правильно. Так во всех виденных им сериалах поворачивались. Воздух из камер менеджер спустил быстро. А вот с разбортовкой дело не заладилось. Чертовы покрышки, словно живые, не выпускали из своей внутренности чертовы камеры. Особенно мешало то, что за машиной продолжали обсуждать всякое интересное. Потом стало полегче. Лейтенант заявился и туда, и напомнил, что им тут не Эрмитаж, и пора с экскурсией кончать, а упаковывать все ценное и двигать дальше время поджимает. Разговоры смолкли, и лейтенантик вернулся к Середе, который копался в портфеле. Оставалось слушать только их беседу. «Замечательно, что вы по-немецки читать умеете и разговаривать», — с уважением сказал командир, когда артиллерист вкратце и бегло почитал, что за документы в этом портфеле. Оказалось, что парочка убитых немцев, скорее всего, железнодорожники, потому как в портфеле были приказы и распоряжения на восстановление ближайшей ветки железной дороги, какие-то уведомления и предписания на ремонт оборудования и привлечение местных жителей, сметы, расчеты необходимых материалов и прочее в том же духе. Середа уже привычно собрал с трупов документы, и лейтенант даже как-то испуганно охнул, когда артиллерист сообщил, что парочка была сотрудниками некой организации ТОТТА. «Ничего себе названьице! ТОТТ — это же по-немецки «смерть»? Организация смерти?» — как-то не по-командирски удивился лейтенант. «Не, смерть — это Der Tod, а тут лишнее «Т» стоит. Не знаю, как перевести. Думаю, что это опять нам тыловая сволочь попалась. Мы тут недавно двоих велосипедистов угомонили, так те тоже были в какой-то другой форме, не той, что пехота и танкисты таскают, тоже с повязками такими броскими. А в их удостоверениях было написано, что они не солдаты, а сотрудники. И у этих также только форма опять другая», — лекторским тоном заявил Середа. «Повязки уж больно солидные, явно непростые птицы были», — буркнул пыхтящий над непокорными покрышками Леха. Фильм про Штирлица так и стоял перед глазами, и хотелось думать, что и здесь не какую-то дрянь упокоили, а солидных, добротных и важных фашистов. «Черт их знает, может и так. Иконостас-то у водителя солидный. Больно уж награды маленькие», — с сомнением заметил Середа. «Но это-то просто. Я в газете фото видел. У их дипломатов такие же маленькие на фраках награды были. То ли копии, то ли дубликаты для рабочей одежды. Сами-то ордена, небось, дома лежат». «Да, а с бревном у нас не получилось. Два раза получилось хорошо, а этот нас перехитрил. Тертый калач», — сказал лейтенант. «Вы так три раза засаду устраивали?» — удивился Середа, попутно пролистывая оставшиеся документы. «Ну да, кушать-то хочется, и наносить урон врагу тоже нам полагается. Правда, второй раз оказался бронетранспортер, а там солдат битком. Как стали выпрыгивать, словно тараканы. Мы не решились стрелять. Они бревно утащили в канаву и дальше поехали», — признался Березкин. «А, да, их броник — вещь неприятная, довелось нам с таким корячиться», — согласился Середа. Лейтенант посмотрел на артиллериста с уважением, но спросить не успел. Леха в очередной раз упустил чертову камеру и прищемил себе палец краем покрышки. «Помог бы кто», — тихо возопил потомок. Лейтенантик и помог. Вдвоем получилось куда ловчее, правда, перемазались в тальке, которым камеры были плотно пересыпаны. «Тащ, лейтенант, тот у фрицев примус походный нашелся. Может, бензину возьмем? Канистра у них есть», — высунулся из машины эфрейтор. «А унесем?» «Своя нож не тянет. А в отличие от костерка, от примуса ни дыма, ни света». «Ну, давайте». С канистрой, на которую и Леха, и Семенов покосились с неприязнью, груза оказалось много. К тому же еще и свой был, потому пошли тяжело навьюченными, хорошо еще, что и лейтенант не кочевряжился. Тоже взял, что мог. Булькающую канистру тащили, меняясь. Она самая тяжелая и неудобная получилась. Перед самым выходом еще проверил новоиспеченный командир оружие с боеприпасами. Как не мялся дояр, а патронов выдал, и мужик со СВТ, не скрывая радости, набил все 4 магазина, сделав это шустро и аккуратно. Себе Березкин забрал немецкий карабин, чем порадовал менеджера, который с удовольствием закинул на спину куда более легкий чехол с красивым трофеем, всыпав по карманам 30 патронов с тупоголовой пулей. Почему-то лейтенант этот карабин не оценил. Но и отлично, мелочь, а все же полегче стало. Двинули по дороге, уже не очень опасаясь, и не цепочкой, а скорее попарно. «Морщился лейтенант, когда наш бурят у немцев одежу об ужу снимал, а не сказал ничего», — тихонько шепнул, улучив момент, Семенов, шедшему рядом с ним ефрейтору. Леха навострил уши. «Это да, пообтерся командир. Вначале-то сложно с ним было, факт. Даже курева с харчами брать не разрешал. Мародерство, дескать. Трофейные команды, дескать, должны собирать и учитывать. Трибунал, дескать», — тихонько ответил, посмеиваясь, жилистый. «И как вы его убедили?» «А Чумодуров, стрелок наш, немецкий ручной пулемет приволок после боя». «Не пулемет, игрушка». «Ну, сам понимаешь, лишних пулеметов не бывает. Смотрим, у лейтенанта глаза разгорелись. У нас на тот момент один дегтярь всего остался. Маловато, факт». Семенов, понимающе кивнул головой. Леха теперь и сам с этим был согласен, понимал, что пулемет — это вещь, слушал внимательно дальше. «И из пулемета лента торчит, и патронов в ней 10-15, не больше». Куром насмех. «Во-во! А Чумодуров, он такой вроде простой, как 3 копейки, а с пониманием человек был, толковый. Говорит лейтенанту, дескать, там патроны были и много еще чего всякого. Меня позвали, пошли смотреть. А чего смотреть, наливай да пей. Они толком и окопаться не успели, весь расчет и валяется». «Оба?» — просто из вежливости и для поддержания разговора спросил Семенов. «Не, трое, и комод их 4-м, у них 3 при пулемете». Лейтенант объяснил, он их бумажки потом 2 дня со словарем читал. Умекает помаленьку. «Не как этот ваш однорукий, но петрит чутка. Вот и прочитал, что один стреляет, второй подает ленты, а третий таскает патроны и ленты набивает. А командир ихнего отделения, понятно, тоже рядом, цели указует, потому как пулемет — основная ударная сила, и командиру отделения цели указать положено». «Важно, как и подобает знатоку», — ответил мужик с СВТ. «Ишь как! А дальше что?» «А дальше как по маслу. Сначала, понятно, ленты собрали и коробки под них, потом, понятно, зип, он в такой кожаной сумке был. Труба такая жестяная, вроде футляра, а в ней ствол запасной, рукавица какая-то странная. Потом оказалось, ствол менять у фрицев положено прямо во время стрельбы. Вот эта рукавица, чтобы не обжечься. Забрали и рукавицу. Чумодуров толкует, дескать, неплохо бы и у остальных дохлых фрицев патроны забрать, лишними-то не будут». «Не возразишь». «А то ж, лейтенанту крыть нечем, собрали патроны. Когда автомат немецкий с их отделенного взяли, уже и не спорил, и не запрещал». «Коготок увяз, все птички пропасть, ага», — усмехнулся дояр. «Во-во, собрали и патроны. Он рукой махнул, не стал спорить, когда и фляжки позабирали. Наши не все с фляжками были, стеклянные, бьются ж, а жара, пить охота». «Оскоромились, значит». «Оскоромились. А потом прибегает к нам комиссар, политрук ротный. Увидел автомат немецкий, загорелся. Подарили ему, Обрадовался, как дитё малое. Ну, а на следующий же день Чемодуров фрицев подловил. Они, видать, звук-то услыхали, подумали, что свой пулемет, подставились. Ну, он их на кулису и вштырил. Как шли, так и легли рядком. А ранцы ихние мы поодаль нашли, — продолжил ефрейтор. С ранцев поди и пошло. Не с мертвецов же, вроде как и можно. В тютельку. Ну, а потом снабжение еще хуже стало, растрепали нас. Пошли на подножном корме. Так что пообтесался лейтенант, пообвыкся. «Как же ж это по звуку определять, что стреляет?» — не удержался Леха. Дояр и жилистый всерьез удивились. «Да просто, ухами слушать, и все понятно», — ответил Семенов. «И как слухать?» — опытные переглянулись. «Вот СВТ, к примеру, бахает так протяжно, плавно так стреляет. Бдым, дыщ, дзынь. И тут же считай опять, самозарядка же ж». «Дзынь — это когда гильза вылетает», — кивнул головой Семенов. «А немецкий карабин? Пэнк! Разница четко заметна, факт! Вот бы не подумал!» Тут оба матерых как-то потупили глаза и присмирели. Леха увидел совсем рядом рассерженного лейтенанта, который очень неприятным тоном заявил: «Опытные бойцы, а базар как на рынке! Разговорчики отставить, темпа прибавить! Ползете, как беременная вошь по мокрой струне, и шумите, как паровоз, черт возьми! И по сторонам глядеть, не у тещи на блинах, ясно?» «Так точно». «Ну так поторопитесь». Дальше уже шли молча. Темп лейтенант с Середой задали быстрый, только ногами перебирай. Ну и груз стал сказываться, присмирели. Дошли как по нитке, никого по дороге не встретив. Лагерь у новых знакомых был не шибко ухоженный, так, сметан на скорую руку. И лежало там двое, при виде которых поскушнели и Семенов, и Середа, и Жанаев. А глядя на них, и менеджер за компанию поскушнел. Было отчего. Собственно, лагеря-то и не было. Под здоровенной елкой, опять же, на нарубленном лапнике, лежали два человека, да чуть поодаль кучкой свалены были три или четыре сидора, накрытых сверху плащ-палаткой. Леха почувствовал странный, тяжелый запах, который шел из-под елки. И кровью, и гнилью какой-то, и тухлым мясом вроде, и сильно говном. Честно говоря, ему не очень захотелось туда соваться. «Товарищ лейтенант, пока еще чутельки светло, надо бы ужин приготовить, да в харчах разобраться», — намекнул очень тонко Семенов. «Из вас в медицине кто-нибудь разбирается?» — спросил Березкин. Семенов пожал плечами, глянул на Середу. Тот тоже пожал плечами, посмотрел на Леху. Потомок решил соригинальничать и развел для разнообразия руками. Все вместе уставились на бурята. «Курова, овца лечил. Веретенар порошка давал, сына, жена лечил, фершел порошка давал, раненый не лечил», — исчерпывающе доложил о своих успехах в медицине Жанаев. «Тогда так поступим. Вы назначаетесь старшиной группы», — указал пальцем в грудь Семенова лейтенант. «Так точно», — негромко отозвался дояр. «Сейчас разбирайте продукты, готовите горячую пищу на весь личный состав. Желательно употребить скоропортящиеся и наиболее тяжелые по весу, но малые по калорийности продукты». «Вы», — глянул лейтенант на Середу, — «поможете разобраться с тем, что у немцев за продовольствие. Когда закончите, разберитесь с немецкой аптечкой, возможно, там будут годные для нас медикаменты». «Вы и вы», — взгляд на Леху и бурята, — «помогаете готовить ужин, потом обустраиваете места для ночлега. Вопросы есть? Нет? Тогда выполняйте». И отошел к раненым своим, присел, стал что-то тихо им говорить. «Ужин, какое прекрасное, емкое и задушевное слово», — весело заявил артиллерист, потягиваясь. «Ладно тебе, давай разбираться, что готовить. Горячего да жидкого хочется, да дрожи в коленках», — вернул его на грешную землю Семенов. «Да расплюнуть и растереть, тем более у нас примус есть. Что вы там у фрицев награбили? Эх, надо было с машины аккумулятор взять, освещение наладить. Было бы у нас совсем культурно», — заявил повеселевший Середа, вытягивая из кармана фонарик и подсвечивая себе синим светом. Благо Жанаев уже развязал узлы, сделанные из одеял и брезента. Бурят с деловым видом привычно пошел драть лапник и ветки для лежбища, а Леха почуял, что его сейчас палкой не отгонишь от груды всякого трофейного добра. «Тушеная говядина, 90 порций», — прочел артиллерист надпись на крышке того самого деревянного ящика, что так и не выдернул из багажника Леха. «Это тогда пока отставить», — заметил дояр. «Легкий он чего-то», — возразил Середа и открыл крышку. «Надули?» «Ну да, сволочи, тут что-то разное, но не говядина. Ладно, сейчас почитаю. Черт, видно плохо». «Погодь, давай так сделаем. Ты, значит, примус разожги, мы с Жанаевым воду подогреем пока, а вы с Лехой тут разберитесь. Он пущай над тобой брезентуху подержит, а ты почитаешь. Под брезентухой можно и без фильтра светить», — решил Семенов. «Не голова у тебя, а дом советов», — уважительно заявил артиллерист. Леха, стараясь не выдать своего удивления, взялся разворачивать скатанную в тугой рулон брезентуху, бывшую совсем недавно откидной крышей у немецкого автомобиля-кабриолета. И у него на глазах Середа из аккуратно дырчатого цилиндра соорудил какое-то приспособление, что-то продул, вроде как воздуха туда подкачал, потом Семенов чиркнул зажигалкой, прикрывая огонек грубой ладонью, и пыхнуло. Сначала оранжевым коптящим огнем, а потом через некоторое время шипящим синим огоньком, действительно дававшим мало света и почти незаметным даже сблизи, но явно очень горячим. Семенов деликатно забрякал котелками и забулькал, переливая воду из фляг. Леха за это время ухитрился свернуть брезент в некое подобие неряшливого чума. «Фиг вам, индейское жилище», — сказал Середа странно знакомую фразу и полез внутрь. Леха последовал его примеру, не без основания опасаясь, что без поддержки это сооружение схлопнется и завалится. Вот и стал служить каркасом и подпоркой. «Поглядим, поглядим, что у вас тут в ящиках», — пробурчал артиллерист и аккуратно вывалил все в общую кучу. Сверкнуло стекло нескольких бутылок, посыпались какие-то пакеты, коробочки и банки. Ребристая бутылочка со странно знакомой надписью на этикетке бросилась в глаза потомку. «Фанта, вливайся!» — ляпнул неожиданно для самого себя менеджер. «Что?» — оторвался Середа от изучения другой бутылки, прозрачного стекла и с бесцветной жидкостью внутри. «Лимонад нашел. Ну, типа как лимонад. Газированный напиток. Сладкий», — пояснил немного растерянно Леха. «Может, и с этим разберешься? А то тут все по-французски накорябано», — не без подначки предложил артиллерист. «Может, и разберусь», — парировал потомок, принимая в руку теплую бутылку. «Смотри-ка, и впрямь лимонад немецкий», — удивился тем временем Середа, почитав надпись на этикетке «Фанты». «А то я врать тебе буду. В этой бутылке вода». Скромно, но весомо, как и подобает настоящему мудрецу, заявил потомок. Он уже не так удивился, увидев на бутылке опять же знакомую надпись «Эвиан». Вода именно этой фирмы все время стояла на столе у главбуха. Впрочем, удивление уже немного прошло, вспомнился и «Мерседес», и «Хеннесси». Ну, заслуженные фирмы, старые, с историей. Хотя, конечно, немножко неожиданно увидеть хорошо знакомое тут. «Что? Простая вода?» — очень сильно удивился варвар и азиат Середа. «Ну? И не минеральная, не газированная?» «Не, обычная вода питьевая». «Вот дает Европа! Хлеб в консервах, вода в бутылках. Нет, чтоб мясо с пивом. А тут что?» — уже как к эксперту обратился хохол к менеджеру. Леха подавил желание почесать затылок. На консервной банке была корова, а вот надпись «Hindensee Milk» как-то мало что давало для понимания, но ударять лицом в грязь и ронять тот маленький авторитет, что только что получил, страшно не хотелось. Потянул время, читая дальше, взгляд зацепился за «Mad Sake», прикинул, что похоже по звуку на английское «сосать», значит, не тушенка, ее не сосут. Что ж за язык такой убогий, интересно? «Данмарк». «Дания, что ли?» «Сгущенное молоко!» Пафосно, словно игрок в «Кто хочет стать миллионером», заявил Леха. «Тоже хорошо. А тут, наверное, рыба», — предположил Середа, протягивая желтую плоскую баночку. «Ясен день, рыба. Вон, даже на прямоугольной крышке выпукло так выдавлена рыба с хвостом и чешуей». «Понятно. Сардиньер и олье. Так, а тут норьги. Сардинки в масле. Норвежские». «Кучеряво живут, суки. А ты знаток», — признал сержант Середа. «Люблю повеселиться, особенно пожрать, двумя-тремя батонами в зубах поковырять», — ляпнул старый баян потомок. «Брат, мы с тобой одной крови, ты и я», — ответил растроганный сержант опять же странно знакомой фразой. Дальше уже без особого удивления Леха нашел в куче немецких припасов две упаковки с знакомой надписью «Кнор», которой «Кнор вкусен и скор», коробочку с «Магги», остальное большей частью ассоциации не вызвало, кроме трех банок советской тушенки из конины. Посмотрел «Кнор», ну точно, сухая суповая смесь. а еще в коробочке другой какие-то кубики твердые, которые переводчик уверенно назвал бульонными. «Что нашли?» — сунул в сокровищницу голову Семенов. «Воду в бутылках, французскую и лимонад». «Им что тут, ЦПКО? На променад приехали», — вспомнил Даяр свое увольнение на срочной службе и лимонад в парке. «Европа!» — одно слово отозвался ехидно Середа. «Ну-ну, будет им прогулка, нагуляются вдосыть, суки!» «А еще что есть?» «Вот молоко сгущенное и бульонные кубики. Это к месту, больным в самый раз. И воду давай. Не хватало нам еще бутылки на горбу таскать. И так хрен пойму, как все волочь, с двумя ранитыми считая», — сказал Семенов, подхватывая банку с коровой на этикетке. «А кубики?» «Кубики погодят пока, они легкие. Для супца бы что другое. Вон, в той банке что?» «В этой хлеб. Так и написано на крышке. Брод». «Кочума! А в той?» «В этой сосиски соево-кукурузные. Не знаю, годится ли суп варить. А вот на этой какое-то SKG. Откроем, а?» — предложил Середа. «И куда потом эти сосиски кукурузные девать будешь, ежели они в этой банке тоже? Нам супчик нужен». «Ладно, открывай», — азартно согласился Семенов. Из открытой банки пахло вроде свининой, но походило это не пойми на что. Попробовали по кусочку. Желе, не желе. Лехе подумалось, что это мясной пудинг, да и то только потому, что сроду мясного пудинга не пробовал и решил так чисто гипотетически. Но тут Середа уверенно сказал: «Та миски це свиначі. Ну, то есть мозги это свиные. Ничего, вкусно». Леха рефлекторно хотел сплюнуть пережеванный кусочек, но глянул на товарища и воздержался. Ничего ужасного в чужих мозгах оба не увидели, вроде даже довольны, прямо зомби какие-то. Разве что Семенов выразил явно в тон артиллериста удивление, что на такую ерунду потратили фрицы хорошую и дорогую жестяную банку. «Вот и понятно, чего это они к нам полезли», — вывел вывод хохол. «И чего?» «Да сам гляди, жрать им нечего, вот с чего. Любое дерьмо консервируют. Сосиски ячменно-ячневые, или как их там чертеем в печенку. И в банке, вон жижи сколько, аж плещется». Тут он потряс злосчастную консерву, и там действительно заплескалось. «Ладно, мозги так сжуем. Что в суп-то кидать?» «Да кидай все подряд. Горячий отлично пойдет. Хотя бы и эти сосиски ихние». Семенов хмыкнул с сомнением, но согласился. Тащить на горбу консервы с такими рзацами ему тоже не хотелось. Чтобы там ни было, а завтра придется расставаться с чем-то из имущества. Просто потому, что не утянуть все. Потому супчик получился, сразу сказать, странным, но в лесу перед переходом и на безрыбье хлебово это пошло на ура, и разведенное в воде молоко сладкое тоже раненым прижилось. Леха не полез туда к ним, но лейтенант вернулся с пустым котелком, так что вывод напрашивался сам. Разобрались с немецким имуществом, чемодан чудовищный взломали, найдя там белье, носки, козырный фонарик, для которого не требовалось батареек, надо только было на ручку нажимать, а внутри была динамо-машина. Колоду карт лейтенант было собрался выкинуть, но Середа вступился, уговорил. Нашлось и для бритья много всяких пустяков, что, в общем, было неплохо. Потом оторвались от разбора трофеев, распределили время караула и завалились спать. Утром вставать рано. Перед отбоем еще новоиспеченный старшина быстро проверил, сколько в группе оружия и боеприпасов. Со всем этим брезентом спать стало куда комфортнее, и ночь прошла уютно даже.